До конца собрания оставалось несколько минут. Старшая сестра собрала бумаги, положила в корзину и переставила корзину с колен на пол. Потом остановила взгляд на МакМёрфи, словно хотела проверить, не спит ли он, слушает ли. Сложила руки на коленях, посмотрела на пальцы и глубоко вздохнула, качая головой. «Мальчики, я долго думала над тем, что собираюсь сказать. Я обсудила это с доктором и со всем персоналом, и, как ни огорчительно, мы пришли к одному и тому же выводу. За безобразие в связи с уборкой, произошедшее 3 недели назад, должно быть определено какое-то наказание». Она подняла руку и огляделась вокруг. «Мы долго не заговаривали об этом, ждали в надежде, что вы возьмете на себя труд извиниться за недисциплинированность. Но ни в ком из вас я не заметила ни малейших признаков раскаяния». Она опять подняла руку, чтобы не перебивали, как гадалка с картами в стеклянной будке. «Пожалуйста, поймите, мы не устанавливаем для вас правила ограничений без того, чтобы тщательно взвесить их терапевтическое действие. Многие из вас находятся здесь, потому что не смогли соответствовать общественным правилам во внешнем мире, не готовы были принять их, пытались их обойти. Когда-то, возможно, в детстве, вам позволяли пренебрегать правилами общества. Нарушая правила, вы сознавали свою вину. Вы хотели заплатить, нуждались в этом, но наказания не было. Неразумная снисходительность ваших родителей, возможно, и была тем микробом, который породил вашу болезнь. Я объясняю вам это, чтобы вы поняли. Мы поддерживаем дисциплину и порядок исключительно ради вашего блага». Она повертела головой. На лице у нее изобразилось сожаление о том, что ей приходится делать. В комнате все стихло, только горячечный звон раздавался у меня в голове. «В наших условиях трудно поддерживать дисциплину. Вы это, наверное, понимаете. Что же мы можем с вами сделать? Арестовать вас нельзя, на хлеб и воду посадить нельзя. Вы, наверное, понимаете, что персоналу непросто. Что мы можем сделать?» У Ракли была идея, что можно сделать, но сестра его не слушала. Ее лицо поворачивалось с тиканьем и, наконец, приняло другое выражение. Она ответила на свой вопрос. «Мы должны отнять какую-то привилегию. Внимательно рассмотрев обстоятельства этого бунта, мы пришли к выводу, что справедливо будет, если мы лишим вас привилегии использовать днем ванную комнату для игры в карты. Справедливо, как вам кажется?» Она не повернула головы, не посмотрела. Зато посмотрели один за другим все остальные, в тот угол, где сидел он. Даже старые хроники, удивляясь, почему это все смотрят в одном направлении, стали по птичьи вытягивать тощие шеи и смотреть на МакМёрфи. Лица поворачивались к нему, и на них была откровенная, испуганная надежда. Высокая беспрерывная нота у меня в голове звучала так, словно шины мчались по мостовой.